Три телефонограммы. Горячий выдался в школе денек, последний день четверти. Вспыхивали в журналах четвертные отметки, а за ними кумачом горел завтрашний праздник. Хлопотливый был сегодня денек, сегодня двойку можно было исправить на тройку, четверку на пятерку, сегодня можно было бы стать отличником, а можно и хорошистом. Директор губернаторов сидел в учительской и, как говорится, подбивал итоги. К сожалению, итоги не слишком радовали его. Уж очень много высыпало в этот день троек, никак не меньше, чем веснушек на носу дошкольника Серпокрылова. Тройки огорчали директора. Ему хотелось, чтобы побольше было в школе отличников. А тут еще этот писец, раздраженно думал директор. Оставлять его в школе никак нельзя. За праздники сдохнет. Надо звонить на звероферму. Но телефона в школе не было. А оторваться от школьных дел директор губернаторов не мог, как не может мудрый извозчик бросить на произвол судьбы своих коней. «Пошлю телефон на грамму», — решил директор. На первой же переменке красным карандашом набросал он на листочке несколько слов, и техничка Амбарова помчалась в сельсовет. Председатель сельсовета дядя Федя как раз в этот момент разговаривал по телефону с райцентром. «1000 штук яиц уже собрали!» — кричал он. «Алло! Собрали 1000!» Из телефонной трубки слышалось грозное шипение и выстрелы, будто где-то на линии топили печь очень сырыми дровами, а то и баловались пистолетом. «По яйцу!» — кричал дядя Федя. «По яйцу больше не могу, могу по маслу!» Но в райцентре долго его не понимали, и Амбарова сидела скромно на лавке, поджидая своей очереди. От нечего делать она разглядывала плакат, на котором акварельными красками была нарисована большая муха с изумрудными глазами. Под мухой написаны были стихи. «Муха на лапках разносит заразу, увидишь муху, прибей ее сразу». По стихам лениво ползала настоящая живая муха. «Ну давай, чего там у тебя?» — сказал, наконец, дядя Федя и потер упревший лоб, как бы стараясь выкинуть яйца из головы. Техничка протянула листок, дядя Федя развернул его и бодро начал читать. «Пойман зверь неизвестной породы». «Что? Что такое?» «Пес его знает, что это такое», — бойко отвечал техничка. «Право слово, какая-то сикимора». «И где ж она?» «Да в ящике сидит». «Маленькая, что ли?» «Здоровенная! Хвост эван какой!» И техничка развела руками так широко, что охватила ими председательский стол и самого председателя. «Давай звони, мне бежать надо». Дядя Федя снял трубку, снова телефонный треск наполнил комнату. И в треск этот председатель смело вклинил слова телефонограммы. «Пойман зверь неизвестной породы, похож песца. Содержится Ковылкинской, неполной, средней школе. Точка. Директор губернаторов». Добиться зверофермы дядя Федя долго не мог. То попадал на молокозавод, то в ремонтные мастерские, но, наконец, телефонограмму кто-то принял, кому-то передал, и скоро загремел в Ковылкинском эфире ответ зверофермы. «Пропал писец чрезвычайной важности, нашедшему премия. 20 рублей, берегите писца, немедленно выезжаю, точка, директор Некрасов». Подхватив телефонограмму, техничка поспешила в школу и как раз успела грянуть валдайским колокольчиком. «Премия!» — ахнул директор губернаторов. «Чрезвычайной важности!» Он схватил красный карандаш, и снова техничка Амбарова мчалась в сельсовет, и новая гремела под сводами сельсовета телефонограмма. «Писец в надежных руках, точка, директор губернаторов!»